а здание оказывается не так уж и пустует. Хотя от этого ситуация не становится намного более логичной. Мало ли кто мог разгуливать в военной форме. Вот же конченые ебанаты. Он опускает руку, туша окурок об пол, окидывает взглядом ту часть квартиры, что видна с его позиции. Пустые бутылки, остатки еды, сваленный со стола электрический чайник. А что он, собственно, теряет? В худшем случае сдохнет сразу. Майор поднимается с пола, кричит: «Минуту подождите». Встав, добирается до комнаты, находит бутылку с водой и, открыв, делает несколько больших глотков, после чего возвращается к двери, отбрасывает в сторону подпорки и, отодвинув в сторону засов, открывает дверь. Глава 34. Первой внутрь входит женщина в таком же комплекте одежды, что сейчас на блондинке, окидывает нас настороженным взглядом и подходит к ней, присаживается на корточки рядом со скамейкой, заглядывает девушке в лицо. «Что я тебе говорила, Кристи, нельзя говорить с посторонними, а сюда можно заходить только вместе со мной». Лицо девушки кривится в недовольной гримасе. «Но я же хотела просто поговорить. Они не пробовали нас убить, а тут и не смогут». Ну, хоть капля здравого смысла в ее голове присутствует. Дверь снова открывается, и там появляются еще двое. Первый, мужчина, на вид около 30 лет, из-под лобья смотрит на нас, переводит взгляд на скамейку, где отдыхает блондинка, и делает шаг в сторону, приваливаясь к стене. Замечаю за его поясом молоток, заткнутый за ремень. Тут до меня доходит самый странный момент происходящего. Дело даже не в их поведении. Ни у одного нет огнестрельного оружия. Мы что, все это время шарахались от людей, у которых полностью отсутствует огнестрел? От мысли отвлекает последняя зашедшая в медблок. Брюнетка с длинными черными волосами, собранными сейчас в косу. На теле кожанка, которая ей явно велика. На поясе два ножа, без ножен, просто заткнуты за ремень, и вообще похожи на кухонные. Ловлю ее взгляд и понимаю, что с ее глазами что-то не так. Не знаю, как обозначить это для себя самого, но спиной к ней поворачиваться категорически не хочется. Женщина, которая что-то сейчас шепчет первой девушке, пробует поднять ее на ноги. С легким усилием тянет за руку, и она медленно поднимается. Блондинка косится в нашу сторону, но я обещала подождать. Самая адекватная из их группы бросает на нас быстрый взгляд. «Ничего страшного, не беспокойся, Кристи, все хорошо». Та тяжело вздыхает. Они вроде разворачиваются в сторону выхода, но останавливаются, когда шаг в нашем направлении делает брюнетка. Вижу, как дергаются пальцы ее правой руки, отбивая такт какой-то мелодии на бедре. А может, мы все-таки поговорим, раз играть с ними нельзя. Женщина поворачивается к ней. «Нет, Дыки, мы просто уйдем». Думаю, сейчас, когда стало понятно, что у них нет оружия, они больше не выглядят такими опасными. Конечно, у них могут быть боевые модификации, но судя по наличию ножей и молотка, не такие серьезные, чтобы полагаться только на них. В моей голове эта команда меняет статус с непонятной угрозы на потенциальный источник информации. Поэтому останавливаю женщину, говоря, что мы действительно можем поговорить на безопасной территории. Их лидер какое-то время раздумывает, потом соглашается, только просит мужчину проводить Кристи наружу. Тот, так и не издав ни звука, уводит девушку. Остаемся в небольшом коридоре вчетвером. На общение уходит минут 20. Как я и думал, они все отсюда. Трое, бывшие пациенты блока А, а женщина оказывается врачом оттуда же. Когда все началось, отключилась внутренняя система безопасности, открыв все двери. Охрана успела вручную заблокировать выходы, рассчитывая на быстрое подавление беспорядков. Но, как быстро стало понятно, сильно переоценили свои возможности. Когда на каждый корпус по десятку человек для обеспечения безопасности, плюс еще столько же санитаров, сложно удержать сотни буйных психопатов. После перепрошивки чипов они пришли в состояние настоящего боевого бешенства. В блоке А содержались изначально тихие пациенты, с минимальной склонностью к насилию. В большинстве своем, они выступили в качестве жертв, когда до них добрались те, кто лежал в блоке для буйных. Попыток организовать сопротивление не было, никто еще толком не понимал, что происходит. Врач, которая представляется Светланой, попыталась укрыться в служебных помещениях, вместе с еще несколькими сотрудниками и парой десятков пациентов. Но озверевшая толпа мятежников выломала двери и устроила внутри кровавую баню. Два врача и несколько пациентов укрылись на технической площадке, предназначенной для обслуживания вентиляционной системы. Выжидали там еще несколько часов, пока взбунтовавшиеся буйные пациенты убивали всех вокруг, включая друг друга. Общая численность больных в трех корпусах, на момент начала событий, составляла около 3000 человек. Когда стало понятно, что еще буквально час и они будут уничтожены из-за превышения времени нахождения в километровой зоне, пришлось покинуть укрытие. Успели выбраться за пределы больницы до того, как истекли 5 часов отведенного времени. Несмотря на то, что бойня уже слегка утихла, внутри осталось еще немало буйных. Как результат, из 9 человек живыми выбралось только 4, параллельно успев получить немало баллов эволюции. Некоторые их психов успели добраться до 3-го ранга, но либо совсем не трогали свои навыки, либо обдетели их рандомно, а опыт за них начислялся по полной. Светлана оказалась единственным выжившим врачом, остальные 3 – пациенты, изначально с относительно неопасными расстройствами личности. Но сложившаяся ситуация не лучшим образом сказалась на их стабильности. Напрямую доктор об этом не говорила, но и по намекам все было вполне понятно. Дыки вклинивается в разговор всего несколько раз, чаще всего с комментариями по поводу того или иного столкновения. Оказавшись за пределами корпуса, они догадались сбежать в район медблока. Руками роботов ликвидировав нескольких преследователей, которые попытались атаковать их в 100-метровой зоне безопасности. После этого, Светлана изучила справку и сформировала боевую группу, что дало им возможность отсидеться там на протяжении еще 10 часов. За это время большинство оставшихся в живых пациентов уже перебили друг друга или выбрались за пределы больницы. Некоторые остались на территории, и с ними пришлось разбираться. Во время нахождения в клинике ГЛОМС, врач пыталась связаться с кем-то из властей. В полицию они звонили и перед этим, но по понятным причинам ответа так и не дождались. В этот раз у нее получилось связаться с управлением здравоохранения. Ответивший сотрудник рекомендовал оставаться на месте и обещал прислать кого-то на помощь. В итоге они просидели около больницы еще сутки, пока связь окончательно не перестала работать. Учитывая последние новости, появляющиеся в сети и мессенджерах, Светлана решила остаться здесь. Перед полным отключением связи, она успела созвониться с мужем, чтобы он с детьми добирался сюда из города, и принялась ждать, параллельно присматривая за пациентами. На этом моменте доктор отвела взгляд в сторону, хотя в целом, ее тогдашняя реакция была верной. Отрывочная информация в сети касалась, как правило, мировых столиц и воцарившегося хаоса. Тогда она не представляла, что улицы абсолютно всех, без исключения, городов стали опасными для жизни. Как результат, мужа и детей она не дождалась. Где они могут находиться, не представляет, поэтому остается здесь вместе с бывшими пациентами, в смутной надежде, что семья еще доберется или передаст данные властям, которые пришлют помощь. Выясняется, что женщина всерьез верит в то, что хотя бы какие-то остатки бюрократических структур продолжают функционировать. После моего короткого рассказа о том, что творится сейчас в городе и области, опускает глаза в пол. Дыки, стоящая рядом, видимо, тоже чувствует момент и кладет ей руку на плечо. Мы можем ведь и поискать их сами. Найдем транспорт, топливо, оружие, и будем искать. ХМ. А она сейчас говорит абсолютно нормальным голосом. Если бы не глаза, в которых проскакивают искорки безумия, то и не скажешь, что у нее есть проблемы с головой. Светлана реагирует с опозданием на 2 секунды, встряхивается и качает головой. Нет, это не имеет никакого смысла. Если выжили, они сюда доберутся, знают, куда идти. Переводит взгляд на меня, скомканно прощается, и они покидают медблок. Невеселая у нее, конечно, ситуация. Застрять здесь вместе с 3 бывшими пациентами. На заднем фоне мелькает мысль, что каждый из них – это минимум эволюционист 1-го ранга, а дыки, судя по всему, 2-го, а то и 3-го. В любом случае, это около 10 баллов, если уничтожить всю группу. С другой стороны, они, судя по всему, планируют оставаться здесь и дальше. Возможно, есть смысл наоборот попробовать наладить отношения. Взвешиваю плюсы и минусы, но потом приходит понимание того, что ждать они нас вряд ли станут. Если у врача в голове все работает, как надо, то она уведет своих подальше в сторону. К тому же сейчас у меня есть более насущные задачи. Возвращаюсь к Дарье. У нее всего 4 балла. Этого не хватает на повышенную скорость, как и на обдеть чего-то еще заслуживающего внимания. После короткого мозгового штурма решаем оставить эти баллы свободными. Устраиваюсь на скамейке и приступаю к изучению своих вариантов. Первыми открываю генетические изменения. Тут есть несколько новых вариантов, отмеченных буквой Г. Отсутствие запахов. Ваше тело генерирует намного меньше запахов. Вас становится сложнее обнаружить при помощи волчьего нюха, либо схожих с ним модификаций. На первой ступени ваша обнаруживаемость снижается приблизительно на 40%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Ядовитые когти. Ваши руки получают встроенное оружие, отравленные костяные шипы, выдвигаются мышечным усилием. На первой ступени хрупкость когтей, условные 100%. Яд отравляет цель за период от 120 до 900 секунд, в зависимости от места ранения и их количества. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Дополнительная информация. Несовместима с любыми механическими имплантами, встроенными в руки. Иммунная система. Ваше тело в гораздо большей степени сопротивляется инфекциям любого рода. Лейкоциты модифицируются и усиливаются. Уровень сопротивляемости всех тканей организма к поражениям любыми болезнями увеличивается. На первой ступени рост условной совокупной сопротивляемости тела заболеваниям вырастает на 30%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Перечитываю еще раз. Одно боевое улучшение и одно защитное. Третье и вовсе скорее медицинское. Безусловно, по мере развития социальных структур, эта модификация тоже начнет пользоваться спросом. Но вряд ли это произойдет скоро. Закончив изучение, переключаюсь на механические импланты. Здесь две новинки. Обе защитные. Стальной череп. Ваша черепная коробка усиливается, обеспечивая более высокий уровень защиты от внешнего воздействия. На первой ступени развития уровень защиты приблизительно соответствует бронежилету 2 класса. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Стальной корпус. Ваша грудная клетка усиливается, обеспечивая более высокий уровень защиты от внешнего воздействия. На первой ступени развития уровень защиты приблизительно соответствует бронежилету 2 класса. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Не густо. Выглядит, конечно, внушительно. Если мышечный щит прикрывает все тело, за исключением, как я предполагаю, головы, то тут защищаются только отдельные части тела. Зато куда более серьезно. Еще раз просмотрев описание, перехожу в биологические улучшения. В этот раз новые модификации здесь отсутствуют. Обращаю внимание, что апдейт гормонального натиска на вторую ступень обойдется в 12 баллов, а сами параметры растут не так сильно, как хотелось бы. Гормональный натиск. Ваше тело может по вашему желанию может генерировать феромоны, влияющие на настроение и ощущения людей в определенном радиусе. На второй ступени радиус действия – 3 метра, сила воздействия – 30%, длительность – до 20 минут. Обеспечивает защиту от действия аналогичного улучшения на той же ступени развития. Ослабляет действие аналогичного улучшения более высокой ступени развития. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, третья, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения, первая ступень. Для получения второй ступени, требуется баллов эволюции, 12. Всего свободных баллов у меня 36, то есть после развития натиска останется 24. Так как натиск я буду брать в любом случае, надо решить, на что их израсходовать. Думаю, во-первых, я могу выбрать ветку скорости, ловкость обезьяны, бег гепарда и третьим пунктом, повышенная скорость. В сумме это обойдется мне в 15 баллов эволюции. Во-вторых, могу задействовать механические импланты со схожим действием, усиленные ноги и усиленные руки, что выльется в 14 баллов. Вопрос в том, какой из этих вариантов выбрать, и на что потратить остающиеся баллы. На протяжении получаса размышляю, пытаясь понять, что будет максимально полезно в ближайшее время. В итоге останавливаюсь на механических имплантах, в сумме с отсутствием запахов. Итого, после всех улучшений, у меня останется 3 свободных балла. В случае необходимости хватит на экстренное получение какого-то навыка на первом уровне, или лечение в клинике. Дальше остается только ждать. Дарья откровенно скучает и несколько раз выбирается в коридор, прогуливаясь по нему. Я выхожу наружу один раз, осмотреть территорию при помощи снайперского прицела. За 10 минут наблюдения, ни разу не фиксирую движения. Только один робот зачем-то смещается на 2 метра в сторону. Какое-то время наблюдаю за ним, ожидая, что он продолжит двигаться. Но машина так и стоит на месте. Первым из нашей тройки оперируемых выходит Егор, освобождая палату. Уточняю, все ли в порядке. Получив утвердительный ответ, захожу в освободившуюся палату. Сбрасываю одежду, оставляю на полу оружие и укладываюсь в кресло. Выбрав нужные модификации, наблюдаю за спускающимися сверху манипуляторами. На этот раз апдейт организма, судя по сообщению от Гломс, займет 4,5 часа. Что значит, мы выберемся отсюда около 2 часов дня или чуть позже. Когда маска опускается на лицо, стараюсь задержать дыхание и успеваю увидеть, как на потолке целые блоки отъезжают в сторону. Из освободившегося пространства вниз опускаются емкости с чем-то серебристым. Пытаюсь разглядеть, что это такое, но объема легких не хватает, и я все-таки делаю непроизвольный вдох, отключаясь. Прихожу в себя от знакомого обжигающего укола, опускаюсь на пол, не удержавшись, подпрыгиваю на месте. Мышцы ног действительно работают куда сильнее, чем раньше. По крайней мере, мне так кажется. Надо будет провести полевые испытания, когда выберемся за пределы больницы. Одеваюсь, экипируюсь и выхожу наружу. В коридоре натыкаюсь на 4 явно обрадованных взгляда. Судя по всему, им уже сильно наскучило сидеть в ожидании, пока моя процедура закончится. Слушаю короткий доклад студента о том, что за время моего отсутствия ничего не произошло. Никакого шума или стрельбы не было. Поднимаю всех на ноги и отправляемся к выходу из здания. Глава 35. Укрыться перед выходом из здания негде, поэтому приходится рисковать. Стрелять из 100-метровой безопасной зоны тоже не выйдет, значит и обеспечить прикрытие не получится. Единственный вариант – сразу нестись к ближайшему месту, где можно занять позицию. Как альтернатива, можно обойти здание и залечь за пихтами, оттуда оценив обстановку. Но проблема в том, что с той стороны, насколько я понимаю, точно такой же бетонный забор, и отступить с этого направления не получится. Если в здании действительно есть противник, то мы дадим ему возможность подготовиться к нашему рывку и ухудшим свое собственное положение. В итоге, мы просто бежим к ближайшему корпусу. Первой в этот раз успевает Анна, сразу прижавшаяся к стене. Я прихожу к цели практически одновременно с Дарьей и Егором. Импланты ног работают более чем исправно. Егор занимает позицию на углу здания, Дарья и Анна прикрывают противоположную сторону. Замираем, выжидая. Уже собираюсь дать отмашку двигаться дальше, когда со стороны ворот слышится какой-то звук. Остаемся на позиции, прислушиваясь. Студент делает движение назад, убирая автомат и сам полностью скрываясь за углом здания. Поворачивается ко мне, тихо говорит: группа из нескольких человек, минимум 3-4, возможно больше, для нюха слишком далеко. Еще одна партия желающих получить апдейты в мидблоке Гломс, пару секунд выбираю между вариантами поведения. Первый – отступить в 100-метровую зону безопасности. У всех членов группы есть свободные баллы эволюции, и на час нас должны пустить. Когда неизвестные войдут внутрь и отправятся на процедуры, мы можем просто покинуть здание. Правда, если наш бросок заметит, то все будет уже не так легко. Достаточно им понять, что мы были на обратном пути от мидблока и наши баллы эволюции израсходованы, как расклад изменится. Не в нашу пользу. Второй – отступить к противоположному торцу корпуса, пропустить их мимо и потом уйти. Третий – попробовать прикончить. Определившись, оглядываюсь в попытке подобрать место для засады, но спрятаться тут абсолютно негде. Все, что остается – ждать около стены, пока они покажутся из-за угла, а дальше все будет зависеть от скорости реакции. Коротко объясняю план. Мы с Егором занимаем позицию на краю здания, ожидая противника. Студент опускается на колено, я стою в полный рост. Дарья и Анна прикрывают тыл. Богдан на подстраховке, ждем их приближения. По мере того, как они подходят, различаю голоса. Они, похоже, просто идут мимо зданий, не заморачиваясь с прикрытием. Вот уже на таком расстоянии, что можно различать отдельные слова. Егор оборачивается ко мне, и я вижу удивление на его лице. Но вот, как передать информацию знаками, он, видимо, не представляет. Молча показывает растопыренную пятерню, потому добавляет еще два пальца. Следом демонстрирует три. Не совсем понимаю. Первое – это точно численность противника, а второе и третье – прислушаюсь, пытаясь понять, о чем они разговаривают. Улавливаю чей-то относительно молодой голос. Может, лучше проверить территорию. Если тут кто-то засел, то они нас просто снимут на подходе. У кого-то соображалка все-таки работает. Вот так в наглую идти – это не просто рискованно, а безбашенно скорее. Ему отвечают хриплым басом. «Не кипишуй, малый, ты у них стволы видел?» «Вот и я нет, эти у самого входа были, откуда тут еще кому-то взяться?» «Не тупи, иди уже давай!» Ему что-то тихо ворчат в ответ. Обладателю баса это, похоже, не слишком нравится. «Че ты там себе под нос лопочешь? Не веришь? Давай спросим у этой суки!» «Эй, бледина белобрысая, есть тут кто? Давай, давай, открывай рот и отвечай! С собой мы потом только одну из вас, шлюх, возьмем, остальных в расход пустим!» «Ебанашки двинутые, белобрысая!» Теперь я, кажется, понимаю, что имел в виду Егор. Если все верно, то количество бойцов противника составляет 7 человек. Многовато, даже с учетом фактора внезапности. Слышу, как басистому что-то тихо отвечает, и он довольно угукает. Снова говорит в голос: «Я же тебе говорил, не надо дергаться. Держись меня и будешь в дамках, пацан». Ненадолго прерванное движение возобновляется. Подходит все ближе, сжимая автомат, готовясь к стрельбе. Вот они уже совсем вплотную к концу здания. Когда показывается первый, едва удерживаюсь, чтобы сразу не выстрелить. Долговязый мужик с бородкой проходит мимо, даже не посмотрев налево. Зато вовсю пялится по прямой, на здание, где находится медблок Гломс. В руках держит автомат, но опустив его дулом вниз. Потом в поле зрения оказываются сразу четверо. Дыки и коротко стриженная блондинка, за которыми еще двое вооруженных людей. Объемный мужик в камуфляжной куртке и второй в чем-то сером, которого плохо видно. Руки у девушек перетянуты сзади. Успеваю тыкнуть пальцем в спину долговязого, ориентируя Богдана. Сам беру на прицел ближайшего к нам, в камуфляже. Через секунду объемный поворачивает голову в нашу сторону. Вижу изумление в его распахнутых глазах и жму на спусковой крючок, отправляя три пули в лицо цели. Мелькает сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста 1 ранга. Ваша награда – 2 балла эволюции. Почти синхронно открывают огонь Богдан с Егором. Краем глаза вижу, как на землю валится долговязый. Третий противник, который в поле нашего зрения, начинает разворачиваться в нашу сторону. Это студент промахнулся, как, с такого расстояния. Я уже двигаюсь вперед, чтобы накрыть огнем остальных, пока скрытых от нас углом здания, и просто не успеваю довернуть автомат в нужную сторону. Помощь приходит со стороны Дыки, которая просто бросается на противника спиной, толкая его. Грохочет автомат студента, ему вторит оружие страйкболиста. Страх, который уже подкатил к самому горлу, растворяется. Высовываю дуло за угол дома и отшатываюсь назад, когда пули выбивают из стены кирпичную крошку. Уцелевшие опомнились и открыли огонь. Правда, не совсем по цели, потому что я замечаю, как пули прошивают Кристи. Спасшая меня брюнетка тоже падает на землю. Левой рукой вытаскиваю из разгрузки светошумовую гранату и забрасываю за угол, отступая назад. Студент на секунду прижимается спиной к стене. Слева от меня в нее же вжался Богдан. Грохот взрыва, вспышка. Уши глохнут. Слишком близко. Высунув дуло автомата, поливаю свинцом фигуры противника. Через секунду присоединяется Егор. Еще один раз появляется сообщение о ликвидации эволюциониста 1 ранга. На адреналине продолжаю стрелять, пока не заканчиваются патроны. Прихожу в себя, поняв, что после нажатия на спусковой крючок больше нет отдачи от выстрелов. Отступаю назад и перезаряжаюсь, пряча пустой магазин в разгрузку. Студент все еще на позиции, стоит на колене, выставив автомат. Слегка хлопаю его по плечу. Парень оборачивается и показывает большой палец. Осторожно выглядываю за угол. Движения нет, только мертвые тела. Пересчитываю. Всего 5. Приглядевшись, понимаю, что один из трупов принадлежит Светлане. Сзади кто-то трогает за плечо. Оборачиваюсь. Богдан смотрит на меня, что-то говоря, не слышу. Показываю на ухо и до него доходит. Просто показывает рукой. Слежу взглядом за местом, куда он указывает и вижу, что Деки жива. Девушка неуклюже пытается подняться с земли. Получается не очень, что логично, с учетом связанных за спиной рук. Страйкболист берет ее на прицел, но я его останавливаю. После решим, что с ней делать. Сходу стрелять в человека, который только что, считай, спас тебе жизнь, это перегиб. Егора выдвигаю ко второму углу, с этого же торца. Дарью, к следующему зданию. Анна следит за тылом. После того, как все занимают свои позиции, подхожу к Деке. Быстрый осмотр показывает отсутствие ранений. Девушка, видимо, упала на землю сама, укрывшись от пуль. Поднимаю ее, подвожу к стене здания и усаживаю около стены. Пытается встать на ноги, что-то говорит. Уши, не отошедшие от взрыва, ничего не слышат. Прислоняю ее к зданию еще раз. Жестом показываю, чтобы ждала. Сверкает безумными глазами и чуть ли не скалится, но в этот раз слушается. Судя по выражению лица, наверное, представляет, как сдирает с меня кожу заживо. Разобравшись с единственной выжившей, приступаем к экспресс-сбору трофеев. Пятеро противников вооружены калашниковыми 192, еще один охотничьим помповиком. У последнего только пистолет. Правда, в этот раз не распространенный коготь, а армейский ромф с магазином на 16 патронов. Еще один такой же обнаруживается у объемного мужика, которого я прикончил первым. Оба пистолета забираем с собой. Вспоминаю про обещание Елизавете доставить оружие и решаю забрать еще два автомата. Вкупе с уже имеющимся трофеем, который тащит студент, этого хватит для первичного вооружения деревни. Гранат у этих парней не обнаруживается, равно как и чего-то еще интересного. Только пять весьма неплохих ножей, которые мы тоже забираем. Во время обыска трупов, держу Деки в поле зрения, параллельно думая, что с ней делать дальше. В конце концов схожусь на том, что просто отпустим на все четыре стороны. На нас она не нападала. Одолеть противника помогла. Особой опасности не представляет. И спасла мне жизнь. Закончив с добычей, перемещаемся ко второму корпусу и оттуда к воротам. Деки пока охраняет Богдан. По-хорошему с ней стоит поговорить перед тем, как отпускать. А уши только-только начали приходить в норму. Выйдя к воротам, ждем. Я осторожно выглядываю в приоткрытые створки и, активировав снайперский прицел, внимательно изучаю опушку леса. Вероятность того, что уничтоженная нами группа оставила кого-то здесь, невелика. Вели они себя, как напрочь отмороженные долбоебы. Но это не значит, что тут больше никого не может быть. Выдвигаемся через 15 минут мониторинга, которые ни разу не зафиксировали подозрительного движения. Первыми отправляю Егора и Дарью, следом мы с Богданом и Деки, которая хотя бы в этот раз не сопротивляется, и замыкающая Анна. После того, как все добираются до опушки, смещаемся метров на 30 в сторону и еще около 10 минут выжидаем. Никого. Слух уже практически восстановился, и я командую углубляться в лес. Отступаем в направлении летнего лагеря страйкболистов, по которому изначально ориентировался Богдан. Как выяснилось, он находится за психиатрической больницей, метров через 500 после поворота Кудьмы. Сразу оцениваю месторасположение. Из плюсов, по земле сюда можно подобраться только со стороны самой больницы. Из минусов, в случае необходимости, отступать нам будет некуда. А если у противника будут средства перемещения по воде, то атаковать он может откуда угодно. С одной стороны от нас Волга, с другой Кудьма. Высадиться при наличии сноровки и минимального опыта можно в любом месте. Сам лагерь оказывается двумя деревянными домиками с топчанами внутри и отдельно стоящим туалетом. Есть оборудованное место для костра. Перед тем, как войти на территорию, обходим периметр, проверяя на наличие потенциального противника. Убедившись в отсутствии угрозы со стороны леса, перемещаемся к домам, которые тоже по очереди прочесываем. Как ни странно, в них, похоже, еще никто не забирался. Тут действительно есть небольшой запас воды и консервов, который, по словам Богдана, хранится на всякий случай, с тех пор, как на очередной тренировке они оставили свою еду под солнцем в зените и остались голодными на сутки. В остальном ничего примечательного. С одной стороны лагеря ставлю на часы Егора, с другой Анну. Дарью с Богданом отправляю собрать консервы. Лишним не будет. Сам подхожу к Деке, сидящей на ступеньках. Достаю нож и, медленно наклонившись, разрезаю кусок грязной веревки, которым были стянуты ее руки. Выпрямляюсь и делаю шаг назад. Ответишь сейчас на несколько вопросов и можешь идти в любом направлении. Согласна? Девушка прищуривает глаза и внезапно мотает головой. Не понимаю, но она уточняет голосом. С вами пойду. На вопросы отвечу. Матерюсь про себя. Нахрена нам в группе психопатка с желанием поиграть? Заснешь целый, а проснешься с вырезанной печенью. Если вообще глаза откроешь. Видимо, поток мыслей отражается на лице, потому что она сразу добавляет. Своих я никогда не трогаю. Если зарываюсь, слово отмены, отбой. С ножами управляюсь неплохо, думаю. Своих она может и не трогает. Только этими своими для нее еще надо стать. Нас к тому же и так пятеро. Для выполнения узконаправленных боевых задач этого достаточно. А к мировому господству я пока не рвусь. Но терзают меня смутные сомнения, что если ей отказать, она просто так не отвяжется. Наконец определяюсь. Можешь пойти с нами, как стажер. Условия: беспрекословное выполнение приказов, отсутствие агрессии по отношению к остальным и адекватное поведение. Если 3-4 дня все будет в порядке, считай себя полноценным членом группы. Проходится по мне долгим взглядом. Согласна. Вздыхаю. В голове мелькает мысль, не совершил ли я ошибку. Давлю ее в зародыше, пока не переросла во что-то более серьезное. Сомнения в собственных решениях полезны только в определенной дозировке. Задаю девушке первый вопрос. Кто это такие были? Дыки пожимает плечами. Какие-то сраные отбросы. Если бы не подобрались незаметно, я бы их выпотрошила по одному в этом лесу. Хм, интересный момент. Уточняю, как они к вам смогли подобраться? У вас же в группе был нюхач? Девушка проводит правой рукой по щеке и слегка отводит взгляд. Я нюхач, но это гнилье подошло с подветренной стороны. Не успела почуять. Задумываюсь. Выходит, далеко не всегда можно доверять данным от студента. Почему я сам об этом не подумал? Впрочем, с собаками, как и животными в целом, раньше не приходилось плотно иметь дело. А что с четвертым? У вас еще мужик был в группе. Дергает подбородком в сторону. Дерьмо он был. Так же и сдох по-тупому. Тюленище. Начал вставать, чтобы бежать. Подскользнулся и раскроил себе голову. С трудом сдерживаю усмешку. У этого мужика уровень непрухи явно зашкаливал. Разворачиваю интерфейс и отправляю девушке приглашение в группу. Заодно проверяю, сколько баллов начислили остальным за ликвидацию команды на территории больницы. Как выясняется, баллов добавили весьма скудно, по 2 каждому из участников, помимо меня. Итого, там, получается, было всего 4 эволюциониста первого ранга, а Светлана либо добралась максимум до первого, либо погибла не от нашего огня. Дыки подтверждает запрос и становится 6-м членом группы. Сразу же проверяю ее ранг, навыки и наличие модификаций. Первых оказывается всего 5, причем пара весьма специфических. Ножевой бой – 3 ступень, разделка туш – 3 ступень, кулинария – 2 ступень, мясные блюда – 2 ступень, моральное давление – 2 ступень, ранг эволюциониста – 3. Суммарно получено эволюционных баллов – 64. Сколько же они, достигших какого-то ранга психов, уложили на территории больницы? Открываю ее улучшение. Волчий нюх – 3 ступень, ловкость обезьяны, 2 ступень, бег гепарда, 2 ступень, повышенная скорость, 1 ступень, стальные кости, 1 ступень, ускоренная регенерация, 2 ступень, имеется еще 2 свободных балла, один, видимо, ушел на медицинские процедуры. Закончив с изучением ее возможностей, переходим к экипировке. Дарья с Богданом уже закончили упаковку продуктов и теперь сидят на ступеньках соседнего дома, наблюдая за нами. Перемещаемся к ним и подбираем варианты. Сама Дыки хочет взять только ножи, но я настаиваю на наличии пистолета и приказываю проапдейтить легкое стрелковое оружие на первую ступень. Мрачно сверкает глазами, но соглашается. В итоге обзаводится сразу 3 ножами и 1 когтем. Отдаю ее один из своих, заменив его рамфом. К нему всего 3 запасных магазина, но пистолет в целом не так часто требуется. А если уж до него дойдет дело, то лучше иметь в запасе 16 выстрелов, чем 10. Когда заканчиваем с экипировкой, размышляю о том, что делать дальше. Можно отправиться назад в Толстобина, выяснить, как там обстоят дела и, если все в порядке, передать оружие. Потом вернуться на нашу базу. Еще, как вариант, прошерстить берег вдоль Кудьмы, поискав возможность переправы. Если верить карте, за рекой есть несколько деревень, а Медблаг Гломс у нас совсем рядом. можно сказать, под боком. Лагерь страйкболистов же вполне подойдет в качестве временного места для ночевки. От мыслей отвлекает звук двигателя, авиационного. В первые секунды даже не понимаю, что это вообще такое. Покрутив головой, замечаю быстро снижающийся самолет, небольшой, и судя по всему не военный. Бросаемся в укрытие, откуда я выглядываю снова, а он поврежден, явно. Меня сложно назвать знатоком авиационной техники, но с этим самолетом точно что-то не так, судя по тому, как он летит. Фокусируюсь снайперским прицелом и различаю языки пламени. Авария, или он был сбит, если второе, то где и кем, а самое важное, как он вообще летит. Неужели кто-то запустил технику без цифры? Пока в голове проносятся мысли, слежу за снижающимся аппаратом, пытаясь понять, куда он упадет, и вижу, как в сторону что-то отлетает. Через секунду открывается купол парашюта. Пилот решил покинуть борт. Интерлюдия 10. Аспирантка. Последние два дня приходится ночевать под открытым небом. Не раз присматриваюсь к деревням, но соваться туда страшно, даже с оружием. Тем более, что к пистолет-пулемету остался только один магазин. Еще один полностью ушел, пока я выбиралась из города. Когда была уже на окраине, какая-то банда, не впечатлившись одиночным выстрелом, кинулась за мной в попытке обложить. К тому времени я поняла, что не стоит стрелять очередями, и отпугивала интересующихся моей персоной исключительно одиночными. Обычно первого же выстрела хватало, чтобы отстали. Кому нужна добыча с зубами, если вокруг полно безоружных и беззащитных? Эти отставать не захотели, гнались за мной до самого упора, пятеро или шестеро. В конце концов, уставшее и расшибшее колено, я спряталась за стоящими во дворе гаражами, дождалась, пока они выскочили из-за дома, распаленные погоней, и свалила сразу двоих. Остальные сразу рванули в укрытие. Пока они разбирались, что делать, я успела убежать, выжила. Патронов, правда, осталось всего ничего, но скоро выбора не останется. Еда в небольшой спортивной сумке, которую я так и таскаю с собой, почти закончилась. Воды нет совсем. Сегодня к вечеру придется высунуться в какой-то населенный пункт. Сейчас я километрах в 20 от Ярославля, если подсчеты верны. Хотя сложно считать пройденное расстояние, когда просто бредешь по лесу. Сначала пыталась двигаться вдоль дороги, но там слишком часто встречались люди. Поэтому ушла глубже в лес. Людей с тех пор не встречала, но вот другие последствия были налицо. Джинсы порвались в нескольких местах и сейчас больше похожи на одежду бомжа. Промокшая обувь чавкает водой. Умудрилась влезть утром в болото. К счастью, быстро поняла, куда попала, и, развернувшись, отступила. Когда впереди показываются дома, останавливаюсь. На улице уже темнеет. После двух ночей, проведенных на улице, колотит озноб. Обхожу деревню вокруг, пытаясь рассмотреть, что там происходит. Два раза вижу мелькающие фигуры, да нахожу знак с названием «Куричево». Часть домов похожа на заброшенные. Людей тут мало. Решив полностью обойти ее, постепенно перемещаюсь на другую сторону. Слышу какие-то крики со стороны одного из стоящих близко к окраине домов. Первое желание – немедленно убраться отсюда. Останавливаю себя волевым усилием. Нельзя уходить. Сегодня – никак. Мне нужна еда и желательно теплая постель. Или хотя бы какая-то. Если ради этого придется угрожать местным или кого-то убить, я готова. Под покровом сумерек подбираюсь к покосившемуся забору первого дома. Казалось, что голосят именно отсюда, но нет, звуки раздаются со стороны следующего строения. Пролезаю через дыру в заборе, пересекаю заросший травой и явно заброшенный двор. Подобравшись вплотную, понимаю, что кричат как раз из соседнего двора. Их забор отличается от предыдущего в лучшую сторону совсем немного. Устраиваюсь около дыры в нем и наблюдаю за происходящим, пытаясь разобраться. Во дворе сидят трое мужиков. Двое постарше, лет за 50, один выглядит чуть моложе, лет на 40. На столе перед ним пара бутылок и какая-то закуска. Несколько секунд мне кажется, что женские крики просто почудились, но через секунду слышу их снова. Голос откуда-то из глубины двора, отдающий безнадежностью. «Помогите, выпустите нас, пожалуйста». Один из сидящих во дворе что-то говорит, и все трое в голос ржут, опрокидывают по стопке. Один из них встает, направившись как раз в ту сторону, откуда кричали. Через пару минут возвращается, тащит с собой двух девушек. Обе подрагивают от холода, курток я на них не вижу. Обе в штанах, на одной какая-то разорванная блузка, вторая вообще в майке с бретельками. Подойдя ближе к столу, Мужик толкает одну в направлении собутыльников. Не удержавшись на ногах, она падает на землю, встает на колени и поднимает голову с копной грязных белых волос. «Отпустите нас, мы же ничего вам не сделали». Один из сидящих за столом алкашей встает, подходит к ней и, вцепившись в волосы, тянет наверх, ставя на ноги. «Заткнись, шлюха, ты теперь наша собственность. Будешь плохо себя вести, посадим на цепь, как ту вашу дурную. Так хочешь?» В ответ слышится испуганный писк. «Я не шлюха, мы...» Мужик ее обрывает. «Пизду и жопу бреешь, в рот берешь, значит шлюха». Хватается рукой за блузку и тянет на себя, разрывая остатки одежды. Гагача лапает ее за грудь, потом толкает вниз, ставя на колени и начинает расстегивать штаны. За его спиной другой стягивается второй жертвы штаны. Умом понимаю, что стоит еще подождать и осмотреться. Вдруг в соседнем доме сидит еще 5 человек, но дальше сдерживаться сложно. Высовываюсь и целюсь. Тут фактически нет целого куска забора, доски валяются на земле с той стороны двора. Пространства хватит, чтобы спокойно пройти внутрь. Убедившись, что голова любителя минета в прицеле, нажимаю на спусковой крючок. Хлопает выстрел, цель падает вниз. Единственный оставшийся за столом начинает поворачиваться ко мне, и я дважды стреляю, целясь в грудь. Оба раза попадаю. Третьим убиваю того, что пытается поставить девушку раком прямо на земле. Когда пролезаю через дыру в заборе и оказываюсь во дворе, на крыльце показывается массивная тетка с топором в руках. Окидывает взглядом картину и начинает что-то голосить, бросившись к телу одного из насильников. Падает рядом с ним на колени. Нацеливаю на нее оружие. Потом опускаю. Подойдя к столу, беру лежащий на нем нож, приблизившись к этой туше вплотную, втыкаю ее лезвие в шею сбоку. Та хрипит, вскакивает на ноги, но сделав 2 шага валится вниз. Люди бывают полноценными уебками. Ее благоверный в их собственном дворе насиловал девушек, а она решила поплакать на его теле. Тупая сучья дура. Жду, не появится ли из дома кто-то еще, но пока никого больше нет. По очереди оглядываю девушек. Блондинка застыла на коленях около стола, прикрывая грудь. Вторая, глядя на меня, осторожно поднимается с земли и натягивает на себя штаны. Что там этот мужик говорил о цепи? Прохожу внутрь двора, и в поле зрения попадает большая будка. Приблизившись, вижу, что внутри в калачик свернулась голая девушка, на шее которой ошейник с прикрепленной цепью. Руки чем-то замотаны за спиной. Возвращаюсь во двор. Пристрелить их или оставить в живых? Как лучше поступить? Глава 36. Через минуту мы уже мчимся по лесу в том направлении, куда сейчас несет парашютиста. Какое-то время кажется, что он приземлится с другой стороны Кудьмы, куда несколько секунд назад рухнул его летательный аппарат, но ветер сносит его еще дальше в сторону. Судя по всему, местом падения станет лес где-то за больницей, которую мы недавно покинули. Вот только снижается он слишком быстро. Пилоту бы выпрыгнуть пораньше, сейчас, если я верно понимаю, шансов выжить у него немного. Но даже если мы найдем только труп, все равно надо успеть первыми. Картину с падающим самолетом и катапультированием наверняка наблюдали многие. И могу поспорить, все, у кого есть мозги в голове, уже выдвинулись или вот-вот это сделают. И не без оснований. Он каким-то чудом смог поднять в небо самолет. С учетом всех обстоятельств, это кажется настоящим чудом. Нужно первыми выяснить, кто это и откуда. В идеале, конечно, поговорить с ним живым. Но если разобьется, то и обыск тела может дать неплохой результат. Единственный нюанс – нужно прийти первыми. Поэтому сейчас мы перемещаемся по лесу в крайне быстром темпе, следя за окрестностями и обходя опасно открытые пространства, но далеко не так тщательно, как раньше. Потенциальная выгода в данном случае перевешивает риски. Добравшись до бетонного забора больницы с задней стороны, огибаем ее. Парашютист уже приземлился, или над самыми кронами, в любом случае из виду уже пропал, навскидку до него около километра, в нашем темпе, около 15 минут, возможно чуть меньше. По дороге провожу краткий инструктаж, если он вдруг окажется жив, первыми не стрелять, заблокировать пути отхода и вынудить сдаться, на поражение стрелять, только при угрозе для членов группы, в случае, если найдем мертвое тело, занять позиции вокруг и прикрывать периметр, пока я займусь обыском, после чего сразу же отступаем назад. Если за это время успеет подойти еще одна группа, накрыть огнем и вынудить залечь, после чего, опять же, отступаем. Задерживаться и вести бой вместе, куда скоро стекутся люди из всех окрестностей, Это не самая хорошая идея. Когда приближаемся к месту предполагаемого падения, притормаживаем. В теории он мог приземлиться уже где-то здесь. Шарим глазами по сторонам, ища полотнище парашюта или человеческую фигуру. Возлагаю особые надежды на нюхачей, но первое место падения замечает Дарья. Выдвигаемся к дереву, в ветвях которого застрял купол парашюта. Приближаясь ближе, рассчитываю обнаружить и самого пилота, повисшего на дереве. Но его нет, только купол. Стропы то ли обрезаны, то ли отсоединены, непонятно. Тем более, что в парашютах я смыслю еще меньше, чем в самолетах. Егор и Деки изучают землю возле дерева, после чего указывают в одном и том же направлении. По их словам, парашютист жив и сейчас удаляется от нас. Прикидываю на глаз расстояние от строп до земли. Он либо крайне ловкий, либо везучий. Мало того, что смог выжить после падения с приличной скоростью на крону дерева, так еще спустился на землю, не получив критичных повреждений, и сейчас пытается уйти подальше. Отправляемся за ним следом. Егор и Деки впереди, идут по следу. За ними я и Богдан. Дарья с Анной прикрывают тыл. Очень скоро становится понятно, что перемещается наша цель с вполне неплохой скоростью, для только что рухнувшего на землю человека. За время погони мы прошли уже метров 300, а его все еще не видно. Хотя у пилота, конечно, была приличная фора во времени. Настигаем его внезапно. Резко остановившийся Егор протягивает руку, указывая пальцем в ковыляющего впереди человека. Левую ногу он волочет при каждом шаге, но упорно движется вперед. Расстояние – метров 30-35. Отдаю приказ обойти его с флангов и заблокировать. Егор с Деки слева, мы с Богданом справа. Дарья и Анна перекроют путь к отступлению, но разойтись в стороны не успеваем. Замечаю движение фигуры на лужайке, разворачивающейся в нашу сторону, и слышу хлопки выстрелов. Рывок в левую сторону, падаю вниз. Чуть приподнявшись, перемещаю автомат, чтобы можно было вести огонь из позиции лежа. Пистолет пилота наконец затыкается. Отстрелял весь магазин. Беру его на прицел, но первой успевает Анна. Легкий свист, в воздухе что-то мелькает, и в грудь противнику вонзается стрела. Отсюда видно, как дергается в воздухе древко. Он чуть пошатывается, но не падает. Добавляю к этому три короткие очереди. Справа от меня стреляет кто-то еще. Цель валится на землю. Выдыхаю. Осторожно поднимаюсь с земли и вижу лежащего Егора, левая рука которого туда-сюда ходит по земле. Этот воздухоплаватель успел ранить студента. Матерюсь про себя и бросаюсь к нему, но меня опережает Дарья, успевшая первой. Я стою буквально в 2 метрах от нее, когда пуля попадает девушке в голову. Машинально опускаюсь на колено. Еще одна проходит надо мной. Пилот перезарядился, принял сидячее положение и снова ведет огонь. Слышу, как в голос матерится Богдан, а сам вжимаю пальцем спусковой крючок. Снова и снова попадаю. Но противник успевает сделать еще 2 выстрела, прежде чем его корпус откидывает назад. В воздухе мелькает еще 1 стрела, попавшая ему в живот. Сам я продолжаю стрелять, пока в магазине не заканчиваются патроны. Перезаряжаюсь. Встав, иду в его направлении, продолжая всаживать в тело очередь за очередью. Через пару секунд ко мне присоединяется страйкболист. Кем бы ни был этот пилот, он точно эволюционист. А сообщения о ликвидации противника еще не было. Судя по тому, что Богдан продолжает стрелять, у него тоже. Патроны заканчиваются, когда до тела остается несколько метров. Забрасываю автомат за спину и, отщелкнув клипсу, вытаскиваю сову. Как раз в этот момент замечаю, что у цели шевелится левая рука. Делаю рывок вперед, направляю дуло ему в лицо и выпускаю весь магазин в упор. Лицо снаружи похоже на фарш или картинку из фильма ужасов. Одного глаза теперь у него нет, но он еще жив. А я замечаю металлический отблеск под кровью и мясом. Вспоминаю про импланты, обеспечивающие защиту частей тела, и в голове рождается идея. Опускаюсь на колено рядом с ним, вытаскиваю нож и полосую по горлу. Рассекаю кожу и плоть, но с удивлением отмечаю, что сосуды по-прежнему целы. Серебристый цвет, тоже защищены. Богдан, наклонившись с другой стороны, выдергивает из правой руки пистолет и отбрасывает в сторону. А я со стервенением наношу не меньше 10 режущих ударов по горлу пилота. Наконец сосуды начинают поддаваться. Продолжаю кромсать ему горло, пока не бьет фонтан крови из сонной артерии. На этом успокаиваюсь и, вытерев нож, убираю его в ножны. Перезаряжаю сову и тоже прячу ее на место, в сбрую. Когда перезаряжаю автомат, перед глазами появляется сообщение. Вы успешно уничтожили ренегата. Ваша награда – 30 баллов эволюции. Особый бонус – вы будете получать оповещение каждый раз, когда в радиусе 100 метров от вас появится ренегат. Удивленно таращусь на текст. Что за ренегат? Поворачиваю голову в сторону остальных и вижу два тела, над которыми склонились анназдыки. Колеблюсь. Студент ведь еще может быть жив. Тогда нам надо в Мидблэк Гломс, без промедления. Но бросать труп без банального обыска, учитывая с каким трудом мы его прикончили, тоже нельзя. Решение приходит в голову неожиданно. Выдергиваю стрелы, которые пробили плоть, но не защиту имплантов. Снова достаю нож и срезаю с трупа верхнюю одежду, куртку и штаны с многочисленными карманами. Его тактический пояс тоже забираю. Запихиваю все это в рюкзак и возвращаемся назад. Обе девушки склонились над Егором. Бросаю взгляд в сторону Дарьи, надеясь на чудо. Но нет, после прямого попадания в голову не выживают. По крайней мере не в ее случае. Опускаюсь на колено рядом со студентом. Парень жив. Одна пуля попала в правую руку, вторая вошла рядом с нижним ребрами справа. Медицинской подготовки у меня нет, так что сложно сказать, насколько тяжелое ранение. В любом случае оказать серьезную помощь мы не сможем. Его надо срочно доставить в клинику Гломс. Потрошу рюкзак Дарьи, доставая оттуда бинты. Пока Дыки и Анна перевязывают раны, я забираю укороченный автомат Дарьи и переношу содержимое ее разгрузки в рюкзак. Ее саму тоже снимаю. Автомат Егора забрасывает себе за спину Богдан. Все три трофейных разряжаемые оставляем в лесу. Бросаю взгляд на тело учительницы. Стоило бы похоронить ее, как надо. Но если рассуждать объективно, она уже мертва, а парень еще жив. Приоритет – его доставка в Мидблэк. Когда девушки заканчивают с перевязками, примериваемся, как подхватить студента. По-хорошему нам сейчас нужны носилки. Но момент первый – я с трудом себе представляю, как их делать. Момент второй – пока мы будем заниматься носилками, Егор может элементарно загнуться. Поэтому вместе со страйкболистом поднимаем его за руки и ноги. Не слишком удобно, но усиленные имплантами руки держат вес. После начала движения по лесу становится намного сложнее. Если я за счет модификации еще могу выдерживать темп, то Богдана метров через 300-400 сменяет Анна, а еще через 200 ее саму заменяет Дыки. Это выдерживает около 300 метров. Впрочем, к тому моменту я и сам уже на пределе. Несмотря на импланты, нагрузка на организм серьезная. Мышцы рук и ног ноют, одежда моментально пропитывается потом, а в голове бьется мысль, что будет очень обидно, если Егор не выдержит перед самой клиникой. Прикрытие осуществляют теперь всего два человека, но с учетом нашего темпа движения, даже это скорее профанация. Мы просто ломимся через лес, как лоси. Утешает только тот факт, что этот район, судя по всему, совсем не многолюдный, раз Светлана со своей группой смогла столько продержаться. В здании с Мидблэком вваливаемся из последних сил. Боюсь, если бы не мои импланты, нам пришлось бы пару раз останавливаться для отдыха. Добираемся до палаты и встаем на месте. Что делать дальше? Студент сам не зайдет внутрь, даже дверь не откроет. Можно приложить его руку, конечно. Возможно, даже сработает. Но как он себе потом программу лечения выберет? Выматерившись, прикладываю к панели свою ладонь. Заносим тело Егора внутрь палаты, с горем пополам раздеваем и с трудом размещаем в кресле. Когда отходим в сторону, перед глазами появляется сообщение. Вы являетесь лидером боевой группы «Бродяги». Один из членов группы раненый находится в бессознательном состоянии. Стоимость медицинской процедуры составляет 5 баллов эволюции. Приблизительная длительность процедуры – 1 час 11 минут. Желаете активировать запуск процедуры? После того, как спешно тыкаю в интерфейс, подтверждая активацию, выскакивает еще одно сообщение. Предложение выбрать, с кого именно будут списаны эволюционные баллы, с меня или со студента. Выбираю Егора и высвечивается красная предупреждающая надпись. Срочно покиньте палату. Начинается медицинская процедура. Вместе с Богданом, который с легким удивлением наблюдает за моими манипуляциями, выходим в коридор. Когда дверь за нашими спинами закрывается, облегченно выдыхаю. Успели. Только вот о возможности запустить лечение для человека, без сознания, я не подозревал. Такого в справке для эволюционистов третьего ранга не было. Собственно, в горячке я даже не подумал, что мы будем делать, когда его сюда доставим. Наверное, хорошо, что не задался тогда этим вопросом. Иначе возникли бы вполне резонные сомнения в обоснованности марш-броска через лес. А в случае с Егором, промедление могло быть критически опасным. Усевшись на скамейку в коридоре, отдыхаю. Остальные, тяжело дыша, сидят на соседних. Вдруг до меня доходит, что у студента оказалось 14 свободных баллов, хотя должно было быть только 7. Узнаю у остальных. Оказывается, баллы за ликвидацию ренегата начислили всем, видимо, пропорционально оценке их вклада. Анна получила 4, Дыки, высадившая по нему один магазин когтя, 5, Богдану досталось 9, и все трое получили особый бонус с уведомлениями о присутствии ренегата в радиусе 100 метров. Мелькает мысль проапдейтить модификации, пока мы здесь. Потом прикидываю, сколько на это потребуется времени. Одна процедура, без учета времени для выбора, займет 2-3 часа. То есть к моменту выхода у нас будут все шансы столкнуться с массой поисковых групп, выдвинувшихся на место приземления парашютиста. Лучше будет уйти из этого района сразу, как только студент покинет палату. Протираю руки от крови влажными салфетками. Пока кромсал пилота и срезал с него одежду, они успели серьезно испачкаться. И если с кожи кровь я могу оттереть, то вот с одеждой так не выйдет. Закончив очищать руки, открываю рюкзак, в котором лежит одежда, снятая с парашютиста. Разложив рядом на скамейке, принимаюсь потрошить ее на предмет чего-то интересного. Богдан сразу поднимается на ноги и подходит посмотреть. Анна и Дыки бросают заинтересованные взгляды, оставаясь на местах. Первыми вытаскиваю несколько энергетических батончиков и плоскую фляжку с алкоголем. Дальше начинается интересное. Из большого кармана извлекаю планшет. Скептически хмыкнув, жму на кнопку. Включается. Уровень заряда 81%. Правда, устройство оказывается не планшетом, а электронной картой. Для чего он мог ее сейчас использовать? Что-то отмечать. Меняя масштаб, чтобы посмотреть более серьезный кусок карты, и вижу мерцающую на ней точку. На всякий случай увеличиваю и застываю, буквально с открытым ртом. Точка на карте показывает наше положение абсолютно точно. Только как? Спутники же не работают. Хотя нет, они как раз продолжают функционировать. Но доступ к ним запрещен для всех устройств, помимо тех, которые контролируются, и электронная карта, которую я держу в руках, точно не имеет ничего общего с техникой под контролем, но она как-то использует спутниковый сигнал. Ко мне подходят обе девушки, поднявшиеся при виде моего ошеломленного лица. Богдан просит дать ему посмотреть девайс. Молча протягиваю парню устройство. Минуту он крутит его в руках, потом возвращает мне. По его словам, это туристическая версия из продвинутых. Держит заряд аккумулятора до нескольких суток при активном использовании. Занятно. То есть модель даже не военная, обычная гражданская электронная карта, которая подключена к спутнику. Потыкав в меню, нахожу раздел, где можно просмотреть все оставленные метки. Открываю его. Предыдущий владелец действительно отметил немало мест, разбросанных по миру. Две из них совсем рядом. Одна на окраине Дзержинска, пригорода Нижнего. Вторая, в районе деревни Чистая, километрах в 30 от города. К обоим есть короткое примечание «Вход». Еще две отметки без примечаний. Одна около Тольятти, вторая километрах в 20 от Москвы. Что интересно, отметки стоят не только на территории России. Обнаруживаю 3 в Эфиопии, 1 в Сингапуре, 2 в Норвегии. Сразу 5 штук на территории Японии. За исключением одной, все без дополнительных примечаний. Единственное, которую он решил прокомментировать, это сингапурская. Там стоит одно единственное слово – «чистые». Еще пару раз просматриваю карту. Чем это может быть? Укрытие? Какие-то базы? Что за объекты скрываются под скромными метками на электронной карте? Воображение рисует самые разные варианты. Впрочем, ближайшие координаты, отмеченные на карте, не так далеко от нас. Возможно, получится добраться и проверить все своими глазами. Ведь этот парень явно направлялся как раз туда. Выключая экран устройства и откладываю его в сторону, продолжаю обыск. Следующим интересным объектом становится флешка, защищенная металлической оболочкой. Покрутив ее в руках, укладываю рядом с электронной картой. Содержимое проверить будет еще проще. Достаточно добраться до безводного, где есть работающий компьютер. Третьим интересным предметом, обнаруженным в штанах, становится пластиковая карта, черная, со встроенным чипом. После короткого обсуждения, сходимся на том, что это ключ-карта для электронного замка. Кладу ее к остальным находкам и продолжаю обшаривать карманы, но больше ничего заслуживающего внимания нет. Найденное упаковываю к себе, электронную карту в рюкзак, флешку и ключ-карту, в разгрузку. Необычность ситуации понимают все. Первым свои предположения выдвигает Богдан, затем подключается Анна. Даки первое время молчит, но после не выдерживает и присоединяется к беседе. Предположений масса, от секретных военных объектов, созданных на случай именно такой ситуации до сети центров сопротивления и, правда, судя по многочисленным модификациям того пилота, он явно не чурался посещения клиник Гломс. Если бы не падение с дерева, из-за которого он повредил ногу, мы бы никогда его не догнали. А если бы даже и настигли, то наши шансы на победу были бы близки к нулю, равно как и в случае наличия у него автомата. Когда разъезжаются створки двери палаты и в коридоре появляется Егор, понимаю, что мы проговорили не меньше часа. Студент стоит на пороге и недоумевающе обводит нас взглядом. Спрашивает, что случилось?